где небо сливается с парусом белым, где пахнет сосновой иглою и тленом. Огонь превращается в пищу и в воду, и буквы с обрыва ссыпаются в воду, и солнечный запах струится над камнем, и нету различия между глупым и главным. Ладонь протяни, и появится птица, вдохни, и на выдохе песня родится, и дым заполняет и горло, и тело, и нету различия между черным и белым, и в каждом движении колышется танец, и каждое слово молитвою станет, и страшно заснуть, а проснуться страшнее водою холодной набиться на время, и волны тяжелые камни хватают, и с мокрой добычей в зубах отползают, где небо сливается с парусом белым, где пахнет сосновой иглою и тленом.